Да. Добрый день. Добрый день. Петровка, 38. Сужила проститутка! Настоящая! Бою ее, твою мать! Ты, сука, телефон берешь, оборовываешь квартиры, руководишь бандой воров! Ворюга-бандюга! Твой телефон у меня на определителе! Сейчас Петровку позвонил, блядь, по этому телефону! Что за вор-бандюга звонит? Петровке 38! Это ворюга-бандюга! Ворюга-бандюга! Где твоя мать, проститутка? Где твой отец? Карманный вор, а ты бродяга рыбичная, телефонная воровка. Сука, вор, я тебя, блядь, дам Петровку 38. Ты узнаешь Петровку 38. Моры, блядь, быстрее захватывай, а то места тебе не хватит на Петровку 38. Что, сука, еще скажешь, Петровку 38? Что Петровку 38, сука, скажешь? Говори Петровку 38. Сколько несчастная варюга, блядь? Алексей Котов. Несчастная варюга, блядь. Помоги, сука, я поймать. Да, блядь, не увидишь твою проститутку, мать, которая на рынке валяется. А отец нормально обирает по рынку. А ты, блядь, я, блядь, день целый звонишь по телефонам, а ночью воруешь. Ты сколько, блядь, молчишь? Вас плохо слышно. Что говорил, что молчишь? Я не молчу. Подходи, блядь, автомат Калашников на взводе. Я тебя, блядь, охуярю, я поймать. И на нарах будешь, блядь, лежать, тухнуть. Вот же дурак, это не сказывается. Сука, что позвони по телефону. 8-56-2-8-9-40. До этого хую, он тебе дал телефон. Это бандера с вашего Петровского 38. Позвони туда ему.